и снова сокращались, но в течение получаса сохраняли свою форму. В это время на западе мечи оторвались от горизонта и образовали три узкие бледные полосы, которые неподвижно повисли на небосклоне. Яркие краски, только что фантастически украшавшие небо, померкли. От прежней феерической картины остались лишь блеклые мазки. Только тогда я почувствовал, что свежий норт насквозь пронизывает плотную суконную куртку. Продрогший, но радостный и возбужденный, я вернулся в дом. Но уютная комната теперь казалась скучной, тесной и душной. Раскрытые книги не привлекали. Самые захватывающие страницы я не мог сравнить с тем, что видел на небе. Как только прошел озноб, я, одевшись теплее, опять выбежал на улицу. Новая картина развернулась передо мною. С востока на запад легла широкая светлая дуга. Она охватывала почти четверть горизонта. Концы дуги, не достигая горизонта, не то рассеивались, не то скрывались за облаками. В глубине дуги можно было заметить какое-то мерцание, словно проносилась тончайшая пелена светящегося тумана. Но вот небо снова преобразилось. Теперь заиграл красками север. Сначала там из-за горизонта выплыло небольшое светлое облачко. Оно поднялось градусов на 25-30 и застыло. Прошла минута, две, пять. Облачко оставалось без изменения, только иногда вспыхивало лиловым светом. И вдруг оно, сильно вытянувшись, покрылось яркими трепещущими лучами и превратилось в широкую ленту, захватившую почти весь северный сектор неба. Лента извивалась точно змея и, наконец, приняла форму вытянутой горизонтально лежащей буквы «С» английской. Новая перемена. Дальний конец буквы вспыхнул ярким малиновым светом. Свет пробежал по всей букве. Вслед за ним родились и пронеслись пурпурные, зеленые, желтые волны. Они исчезали и появлялись вновь. Буква развернулась, мгновенно обросла бахромой и превратилась в грандиозный занавес. Он торжественно колебался. Мягкие складки то увеличивались, то уменьшались. Весь занавес горел, искрился, переливался, трепетал. В то же время дуга на юге сгустилась, слегка зарумянилась и, превратившись в широкую полосу, двинулась к занавесу. В какой-то момент своего движения она ярко вспыхнула и тоже развернулась в еще более эффектный занавес. И вдруг в одно мгновение оба занавеса рассыпались на тысячи тысяч лучей. Лучи устремились к зениту, образовали корону и потухли. Но тут же на их месте засияли другие. Корона горела, сверкала. И вот все исчезло. Время летело. Взглянув на часы, я напомнил Ходову, что наступает час работы станции. Мы вместе вошли в домик. Через несколько минут я зашел в радиорубку. Ходов привычно взглянул на часы, сел на стул, надел наушники, уверенно включил ток и сейчас же невольным движением сдвинул наушники. Он попытался отрегулировать приемник, но безрезультатно. Помехи были настолько сильны и часты, что из телефона раздавался только сплошной треск. Выделить что-либо не было никакой возможности. Ходов был убежден, что помехи вызваны сиянием. Вася сдержанно чертыхался. Но и это средство не помогло. Работать было невозможно. Мы вышли из домика посмотреть, не слабеет ли сияние. Но оно горело еще ярче. Вася, опять захваченный красотой развернувшейся картины, не мог оторвать зачарованного взгляда от полыхающего неба. А Арктика, будто чувствуя, что сегодня приобрела нового ценителя ее красоты, все больше открывала свое лицо, озаренное полярным сиянием. Видевший улыбку Арктики, завороженный, будет любить ее лицо и тогда, когда оно хмурится в полярном тумане, и когда оно гневно во время метели, и когда оно сияет тихой радостью в лучах незаходящего полуночного солнца. Полярное сияние – одно из самых красивых, самых захватывающих явлений природы. Люди никогда не устанут любоваться сказочной игрой его света, как никогда не перестанут складывать сказки и песни. Естественно, что человек всегда пытался объяснить сущность и происхождение этого явления. Вероятно, еще в древности люди, видя над собой пылающее небо, задавали себе вопрос, что это такое, и ответ целиком зависел от уровня развития человеческого общества. Старики-эскимосы и теперь еще говорят, что это танцуют души усопших. Но и наука не сразу правильно объяснила природу северных сияний. Так, по Декарту, сияния были отраженным блеском полярных ледяных масс, а у Галлея – магнитным истечением у Северного полюса. Гениальный русский ученый Михаил Васильевич Ломоносов первым высказал мысль об электромагнитной природе полярных сияний. Еще мальчиком в родной Денисовке Ломоносов не мог не задумываться над загадкой горевших над его головой сполохов. Став выдающимся ученым и занявшись с 1743 года изучением электрических явлений, Ломоносов внимательно наблюдал, зарисовывал и описывал полярные сияния и измерял их высоту. В результате своих исследований Ломоносов пришел к выводу, что северные сияния рождаются от происшедшей на воздухе электрической силы. С помощью некоторых опытов он показал происхождение полярных сияний и обосновал свои взгляды на их электрическую природу.